Глава 35. Силаева все же поцеловала меня. Поздравила с обретением новой семьи. Хранительница на поздравление поскупилась. Потеряла к нам всякий интерес сразу после того, как я коснулся древесной коры. Не удосужилась объявить, что обряд удочерения завершился. Над опознанием чужого плетения я трудился уже в карете. 17-й квадрат теперь принадлежал Несилаевым. По правилам, они обязаны были покинуть его в течение 10 суток с момента гибели квартального дерева предков. Глава рода еще вчера объявила Варлая, куда именно той следует переместить семью. Новый участок находился ближе к общей части города, но тоже примыкал к прочим квадратам рода. Слугам фамилии за ближайшие дни предстояло перевести туда все пожитки Силаевых. Грядущий переезд в Орлаю, казалось, сегодня совсем не волновал. На протяжении всего пути боярыня не выпускала мою руку. Заглядывала мне в глаза, восторженно щебетала. Не походила сама на себя. Точно там, у старшего дерева предков, помолодела до совсем уж юного возраста. Не вспоминала о недавнем поражении от Сомовых. Говорила все больше о своих дочерях и о моем удочерении. Я улыбался ей в ответ, а перед мысленным взором вертел отпечаток чужого плетения и пытался осознать тот факт, что был атакован Мелорном. Я не помнил ни одного случая, чтобы Мелорны по собственной инициативе разбрасывали заклинаниями. Такое поведение противоречило их привычкам и мировоззрению. Коллективный разум священных эльфийских рощ на моей памяти всегда придерживался политики невмешательства. Он мог оказать помощь, выполнить просьбу. Но чтобы дерево по собственной инициативе метнуло в человека или эльфа магическую конструкцию, такое я раньше не смог бы и вообразить. Силился разобраться, чем именно меня атаковал Мелорн. Хотя... В итоге решил, что никакой атаки не было. Узор, чей скан сохранился в моей памяти, не походил ни на боевое заклинание, ни на проклятие. Я все больше склонялся к мысли, его бросили, чтобы изменить мою ауру. Составленное на эльфийский манер плетение выглядело как те, что я называл набором для воскресших. Разработал их, чтобы облегчить привыкание к новым телам и мирам. Заклинание Мелорна напоминало узоры той части моего набора, что отвечали за преобразование ауры. Его воздействие все больше касалось энергетических каналов и резервуара для маны. Но не только их. В один клубок там сплеталось множество воздействий. Сходу разобраться со всеми особенностями плетения Мелорна у меня не получилось. Увидел, как наш экипаж проехал мимо распахнутых ворот 17-го квадрата. К тому времени Варлая подустала болтать. А у меня не осталось сомнений. Дерево пыталось изменить энергетическую структуру моего тела. Вот только как и зачем? В этом мне еще только предстояло разобраться. Позже. Выяснил лишь одно. Убить меня Мелорн не пытался. Мы сразу же отправились в столовую. Там нас встретили жена и дочери Варлая. Торжественно преподнесли мне золотую печатку с гербом Силаевых. Пережил затянувшийся этап крепких родственных обнимашек и похлопываний по плечу. Служанки накрыли на стол. Во время праздничного обеда я сидел рядом с Варлаей, там, где прежде восседала покойная боярня Меркула. Выслушивал бесчисленные поздравления. Каждый норовил высказаться, и не по разу. Сам толкнул пару благодарственных речей. Улыбался Кишине и Мышке, ловил на себе задумчивый взгляд Рослевалды. И размышлял о том, когда приступлю к строительству дома. Эльфийский дом занимал мои мысли не только потому, что я скучал по прошлому. Он не давал мне покоя еще и потому, что я не забыл, насколько он мог упростить жизнь, особенно путешественникам. А я не собирался задерживаться у Силаевых. Смотрел на своих новых родственников и понимал, что такой поток навязчивой любви долго не вынесу. Особенно заботу со стороны новой мамы. После обеда выслушал от Мышки с полсотни версий, почему она очень рада иметь такую сестру, как Кира. сам себе признался, что многие из них мне понравились. Никогда не думал, что в чьих-то глазах могу выглядеть идеальным. Опять несколько раз обнялся с раскрасневшейся Рослевалдой. Порадовался, что женщины в этом мире не пользовались помадой. В ином случае устал бы оттирать от нее лицо. Сослался на усталость, сбежал в свою комнату. Уже оттуда, прихватив караоку и свой сценический костюм, плащ и мешок-маску, под отводом глаз выбрался из дома на улицу. До вечернего представления в городском театре оставалось много времени, но я решил, что пережду его в компании черной и белой, а не в окружении новоявленных родственников. На правах благородного велел запрягать экипаж. Мелькнула мысль прокатиться верхом, но я отказался от этой идеи, решив, что не время приучать тело к подобным приключениям. Сопротивление со стороны служанок и слуг рода мое распоряжение не встретило. Помог перстень с печаткой. Его наличию никто не удивился. Как я понял, уловив пару обрывков фраз служанок, жительницы 17-го квадрата с утра обсуждали мое удочерение. Перед тем, как покинул квадрат, отправил слугу к Варлае. Передал, что у меня появились дела в общей части города, что вернусь ночью или под утро. Сам такое Силаевым говорить не решился. Не рассказывать же им про театр и бордель. Сбежал, укатил в карете, не дождавшись ответа. В театр я приехал вместе с хозяйкой дома ласки и удовольствий, госпожой Барелой. Белая и черная тоже напросилась с нами. Отвлекали от меня и моих вещей внимание не хуже, чем отвод глаз. Наложил его на караоку. Компаньонки вели меня под руки, изредка подмигивали благородным, что встречались нам по пути. Те бледнели, отворачивались, всячески показывали, что со жрицами любви не знакомы. Моих спутниц такое поведение боярынь забавляло. Женщина, что принимала плату около ведущей к ложам лестницы, встрепенулась, брезгливо скривилась, увидев компаньонок. Решительно преградила нам путь. Я бы даже сказал, грудью преградила. Ее грудь размерами вполне напоминала горные возвышенности. Жаль, слишком уж закрытая одежда не позволяла рассмотреть их получше. Не отрывая взгляда от горных вершин, сверкнул печаткой. Бросил два золотых кругляша. Женщина поймала их с ловкостью циркачки. Жестом отказался от сдачи. Циркачка осветила нам дорогу улыбкой. Сдвинула с нашего пути горы. Посторонилась. Я повел спутниц по ступенькам, кивком головы одобрив подобострастный поклон, что отвесила нам работница театра. Вчетвером мы заняли всю ложу на верхнем этаже. Компаньонки признались, что очутились там впервые. Их глаза блестели, словно у детей, оказавшихся в магазине игрушек. Вместе с хозяйкой борделя и компаньонками я просмотрел с десяток номеров, очень похожих один на другой. Обсудили достоинства и недостатки певиц. Пару раз мои соседки по ложе всплакнули. Отметил, что именно их растрогало. Мне, как восходящей звезде эстрады, положено было такое знать. А когда устал от чужих слезливых песен, отправился на сцену. Я неторопливо шагал от одного фонаря к другому. Посматривал на редкие освещенные окна. Слушал шелест листвы, придорожных кустов и деревьев. Улица казалась безлюдной. Ни прохожих, ни всадников, ни экипажей. Не видел и собачьих свор. Те словно чувствовали мой запах и заранее сворачивали во дворы домов. Представления в городском театре еще не завершились. Я покинул театр одним из первых. Перед уходом пробудил всех артисток, которых усыпил, направляясь к сцене. Дал тем возможность продемонстрировать публике приготовленные номера. Посочувствовал коллегам. Не уверен, что после моей арии «Умирающего феникса» не стал мудрить. Исполнил ту же песню. Женщины, что шумели в зрительском зале, сразу захотят слушать забывание о любви. Но кто их знает? Как продолжится эстрадная программа, меня не заботило. Важно, что я вновь заполнил маной все 27 симуритов. взглянул на свой перстень. Камень на нем светился ярче, чем прошлой ночью. Приобрел малиновый оттенок. Видно, что он полон энергии. Должно быть, и моя серьга сейчас пламенела, точно крохотный огонек. В прошлый раз я не обратил внимания, но теперь сообразил. В зависимости от количества публики, объем энергии, что попадал в мой резерв, увеличивался не в арифметической прогрессии. Ведь если те крохи маны, что восполняла мне одна росля, просто умножить на число женщин, смотревших в театре мое выступление, то их магической энергии не хватило бы и на десяток симуритов. А я уверен, маны, что клубилась над сценой, сумел бы заполнить больше сотни накопителей. Сегодня я вновь отказался от услуг извозчиц. Экипажей возле городского театра скопилось больше двух десятков. Возницы дожидались, когда кончится представление, и здание повалят клиентки. Отмахнулся от их призывов. Как и в прошлый раз, покинул площадь пешком. Я шел не в бордель. Черные и белые остались в театральной ложе. Да и не было у меня времени на развлечения. Не терпелось плести первый магический узор для будущего дома. Вот только перед тем, как займусь магией, следовало завершить другие приготовления. Именно поэтому я и брел по темной улице. «Куда спешишь, красавица?» — спросил хриплый голос. Из придорожных кустов вышла коренастая женщина, преградила мне путь. Демонстративно помахивала ножом. Отметил, что стал неплохо видеть в темноте. При свете звезд сумел разглядеть лицо грабительницы. Улыбка у женщины вышла кривая. Точно правую сторону ее лица сковал паралич. Старая знакомая, как эта пара, что отрезала мне пути к бегству. Одна бандитка шагнула мне за спину, другая обошла меня по дуге. Замерла справа, посреди улицы. Все же хорошо, что я пожалел их в прошлый раз. Лихие душегубки действительно пригодились. Довольно хмыкнул, оценил оружие криволицей. Решил, что клинок бандитки вполне сойдет для моих целей. Не слишком мал, да и не жаль будет такой портить. «Я вижу, ты музыкантша», — сказала криволиция. «Сбацаешь музычку для трех клевых девчонок, тогда мы тебя, возможно, не убьем, а только отнимем у тебя кошелек и блестяшки. Ну и оставим себе на память карауку, чтобы не забыть о твоей щедрости». Она приблизилась ко мне, неторопливо, морской походкой. «Почему трое? Было же четверо. Куда еще одну подевали?» — подумал я. Значит, заклинание не обмануло. В засаде за кустами прятались только три грабительницы. Четвертая либо приболела, либо взяла выходной, или отправилась навестить родню в деревне. Впрочем, неважно. Троицы бандиток для ритуала вполне достаточно. «А если не сыграю?» — спросил я. «Убьете?» — изобразил дрожь в голосе. При прошлой встрече не беседовал с бандитками, но в этот раз решил не спешить. Я же не злодей. Теперь. А этот? Благородный защитник слабых и обиженных. Как те добряки в белых плащах, что когда-то поджаривали меня на костре. За моей спиной зашуршали шаги. Необычный у них звук. Показалось, что шагавшая ко мне женщина подволакивала ногу. Не обернулся. Почувствовал на спине тепло чужого дыхания. Мой рот прикрыла пропахшая потом рука. К шее прижалось холодное лезвие ножа. «Не нужно орать, красавица», — сказала криволиция. «Не хочешь играть? Не надо. Мы не обидимся. Ведь мы же на работе. Нам не до развлечений. Правда, девчонки?» В ухо мне выдохнули. «Ага». «Может, изнасилуют?» Вполне искренне вздрогнул от отвращения. «Нет уж, этой троице я бы не дался. Лучше взойду на костер. А вот с черной и белой сыграл бы в похожую игру». Криволиция подходила все ближе. Поигрывала клинком, смотрела мне в глаза. Ну точно бывшая морячка. Не раз видел в Аргоне подобную неуклюжую походку, чаще в порту. Хотя и в кафе, где я работал, матроски, заходили нередко. «Что ж ты испугалась, милашка?» — спросила бандитка. «Аж потемнела, бедняга. Не ссы. Раз не хочешь нам играть, я не сделаю тебе больно. Обещаю». Хохотнула. Добавила. «Только коль и готово». Ее ухмылка поблекла. Криволицая бросила взгляд поверх моего плеча. Явно пыталась меня отвлечь. Дернулся. Изобразил желание обернуться. Бандитка стремительно преодолела разделявшее нас расстояние. Хорошо отработанным ударом вонзила клинок мне в сердце. Точнее, попыталась вонзить. Нож коснулся кожи и соскользнул в сторону, разрывая кафтан. Алмазная броня сработала исправно. Воспользовался именно этим плетением, на случай, если бы грабительницы попытались вышибить мне мозги. Не хотел получить сотрясение. И плевать, что синева на лице, никого она не смутила и не испугала. Вонявшая потом рука хромоногой запрокинула мою голову. Я не сопротивлялся. Не потому, что надеялся на поцелуй в ухо. Признаться, при подобном повороте вырубил бы бандитку сразу. А потому, что хотел убедиться в намерениях хромоногой. Услышал позади себя скрежет зубов. Лезвие клинка полосануло мне по горлу. Потом еще раз и еще. Словно бандитка попыталась разогреть мой кадык трением. Алмазик, как я любя называл броню, что красила кожу в голубые оттенки, не смогли бы порезать и настоящим алмазом. С ней никто бы не совладал без применения серьезной магии. Теперь уже ухмыльнулся, бандитки меня не подвели. Мозг прострелила мысль о том, что от моих игрищ может пострадать караука. Об инструменте я подумал только сейчас. Вот оно еще одно свидетельство моей безалаберности. Неужели это подкралась старость? Разочарованно вздохнул. Трижды скостовал сон. Повел плечами. Высвободил голову из ослабевшего захвата. Почесал кончик носа. Посмотрел на ту грабительницу, что лежала на дороге. Немолодая, постарше своих коллег по работе. Не красавица. Она смотрела в мою сторону. Ветерок шевелил пышную шевелюру на ее голове. В руках женщины не увидел оружие. Скривился. Но тут же махнул рукой. Буду считать, что третья бандитка попросту не успела достать нож. Понадеялась на своих подружек. Наверняка так и было, ведь не пыталась же она им помешать. Спокойно наблюдала за тем, как меня убивают. А значит, вполне заслужила наказание. К тому же, для того, что задумал, двух жертв мне точно не хватит. Ладно, пробормотал я. Принялся за дело. Безоружную грабительницу первый отнес на поляну за кустами. Она оказалась не такой уж безоружной. В рукаве ее кафтана обнаружил чехол с метательным ножом. Следом за ней поочередно протащил через кусты двух других спящих бандиток. Составил из их тел на земле треугольник, символ темного начала. Давненько я его не использовал. Окинул взглядом получившуюся картину. Та порадовала бы взор любого темного мага. Правильно подготовленные к заклинанию жертвы – один из важнейших составных элементов ритуальной магии. Одобрительно хмыкнул. Огонек зажечь не решился. Городской стражи я не опасался, но скоро со стороны театра поедут экипажи, а могут появиться и пешеходы. Мало ли кому захочется подышать свежим воздухом. Свет за кустами привлекал бы к потаенной поляне ненужное внимание. Я бы этого не хотел. Засучил рукава. Пальцем проверил остроту трофейного клинка. Привычным движением вскрыл кроволицы вены. Начали. Теперь важно не отвлекаться. При свете звезд, на древнеирийском бормоча под нос наговор, принялся рисовать на утоптанной поверхности каменистой поляны руны смерти. Человеческой кровью.